Глава 4. Старые боги и новые трюки. Говорят, что ни одни ворота не могли остановить Пленопса-разрушителя. Кое-кто утверждает, что у него был самый острый топор в круглой земле, который разрубал самые нити души. Другие говорят, что у него был боевой клич, от которого дверные петли и замки разваливались на части. Но все мы, кто его видел, кто стоял рядом с ним на удушливых равнинах, все мы знали, что это не так. Сотня порабощенных душ была внутри него, и он повелевал каждой из них. Только в бою он спускал их с поводка и рвал двери на части, приняв облик, который не был похож ни на него, ни на человека. Первые строки эпического произведения «Колокола одиночества», написанного драматургом Франди. «С говорящим мечом одна беда. Его сложно заткнуть. Видят мертвые боги, придушить его невозможно. Тот факт, что мы с ним вместе оказались в заточении, похоже, открыл в нем какие-то шлюзы, сдерживавшие словесный поток. В течение 2 дней эта штука болтала без умолку и поведала мне как историю всей своей жизни, так и многое другое. Дело осложнялось еще и тем, что меч прожил около 300 лет, и это только после того, как его поработили, и он, похоже, твердо вознамерился рассказать мне о каждой секунде своих страданий. На 2-й день моя голова уже окончательно прилипла к двери гардероба. Я засыпал от скуки, а меч продолжал трещать о господине таком-то и генерале сяком-то, или о битве, которая произошла хрен знает где. Чужие истории меня вообще не интересуют, кроме тех случаев, когда они помогают мне взломать дверь или получить что-то блестящее и дорогое. Но, несмотря на мое вежливое покашливание и на все мои возгласы, меч снова и снова направлял разговор к своим историям. И к проклятой поэзии. Раньше я думал, что моя ненависть к поэзии уже достигла предела, но меч доказал, что это не так, декламируя плохо рифмованные, хромающие на обе ноги стишки. Они, похоже, заменяли ему знаки препинания. «А затем я достался его сыну, вице-королю Рине, которому я был нужен не больше, чем богачу медный грош. 3 года я провалялся без дела в ящике, и лишь изредка на меня глазели те, кто приезжал в его поместье. Кстати, поместье было такое роскошное». Умирая от скуки, я врезался головой в деревянную дверцу, и меч ненадолго умолк. «Господин Базальт?» «У вас все хорошо?» «Лучше не бывает». «Отлично. Так на чем я остановился? Ах, да! Рина!» Мой лоб снова ударился о дверцу. Я почти обрадовался, когда, громко топая сапогами по мягкому ковру, за мной пришли люди Баска. Меч немедленно затих. Через щель я следил за тем, как они выстраиваются перед гардеробом, сжимая дубинки в руках. Баск в синей бархатной куртке, украшенной золотыми цепями, вошел в комнату с высоко поднятой головой, потирая руки от нетерпения. Он подал знак своим людям, и они вытащили меня из деревянной тюрьмы. «Нужно еще что-то открыть, да, Баск?» Кто-то врезал мне дубинкой в челюсть, напоминая о том, какое положение в обществе занимает Баск. «Тор, Баск», — пробормотал я, превозмогая боль. «На самом деле, да. Прибыла новая партия товара с разбросанных островов, и в ней есть один сейф, который, возможно, тебя заинтересует». «Заинтересует» — слишком сильно сказано, но если это позволит мне побыть в тишине и убить время, то я не против. Я верил, что нужен вдове, и чем дольше тянулись часы, тем сильнее я рассчитывал услышать лязг доспехов и хриплый голос Хорикс, который требует вернуть меня ей. И раз уж я здесь, то можно и потренироваться. «Покажи мне сейф. Умница, хороший призрак». На этот раз меня потащили не вверх по лестнице, а вниз, и у меня появилась возможность осмотреть дом Баска. Это был не величественный шпиль, как у Хорикс, а скорее особняк, на котором, словно бородавки, то здесь, то там выросли башенки и флигели. По цвету камней в стенах можно было определить, где именно начинались пристройки. Коридор, по которому мы шли в приземистую башню, был обставлен так же безвкусно, как и все прочие помещения. Слуги-призраки, мимо которых мы проходили, глазели на нас. Похоже, у Баска не было привычки снабжать своих теней одеждой. Абсолютно голые тени, занимавшиеся уборкой и полировкой мебели, печально смотрели на мою запыленную сорочку. Двери, которые Баск атаковал, вооружившись связкой ключей, были сделаны из прочного красного дерева и окованы сталью. Четыре замка щелкнули один за другим, и охранники открыли двери. В комнате у стен стояли стеллажи, набитые всевозможными предметами, к каждому из которых был привязан ярлычок из папируса с номером. «Пришли», — объявил Баск. На пьедестале стоял куб из серого металла. Его грани были размером с ладонь. Посреди покрывавших его узоров находилась одинокая замочная скважина, которая смотрела на меня словно глаз. «Это он?» — спросил я. «Келтро, пусть его простота тебя не обманывает. От такого мастера, как ты, я жду многого». Баск повернулся к ближайшему охраннику и взял у него дубинку. «Оставьте нас». Я посмотрел вслед уходящим телохранителям. Ни один из них, похоже, не был особенно рад тому, что их Тор остается наедине с украденным призраком. Но приказ они все равно выполнили. Я предположил, что дело не в какой-то особенной преданности, а просто в том, что он платит им за работу. «Сейф, Келтром». В ответ я прорычал какую-то непристойность. Баск протянул мне инструменты, и я едва удержался от того, чтобы не выхватить их. Как я и предполагал, сейф оказался простым. За несколько секунд я проверил его с Увальды, нашел прорези и начал его вскрывать. Через пару минут его крышка распахнулась, наружу с шипением вылетел затхлый воздух. «Я же говорил», — вздохнул я и сделал шаг назад. Баск стоял неподвижно, не обращая внимания на свой трофей. Он не сводил с меня глаз, и мне показалось, что он замышляет недоброе. «В чем дело?» «Почему ты так нужен Хорикс? Она знает, кто ты?» Притворяться дурачком — это целое искусство. Тут нужно вовремя пожимать плечами, говорить полуправду и не выдавать своих эмоций. И все эти элементы должны быть в правильном сочетании. Я пожал плечами. «Ну, конечно, знает», — сказал Баск. «Твоя половина монеты у нее, но она до сих пор не наказала тебя за побег. Я ждал, что она это сделает, и поэтому сразу приказал тебе открыть мое главное сокровище. Однако прошло уже несколько дней, а она даже не дернулась». «Может быть, она не заметила, что я исчез?» Это, конечно, был бред. Старая кошелка держала меня на таком коротком поводке, что живой человек давно бы задохнулся. «Подобная мысль тоже приходила мне в голову, и я тоже так думал, пока мне не принесли вот это». Баск достал из кармана маленький свиток. Судя по складкам, свиток развернули, свернули, смяли в припадке гнева, а затем снова расправили. «Это, — сказал Баск, — послание от твоей бывшей хозяйки. Она предлагает тебя продать». «Ясно». Больше я ничего не сказал. Если честно, то я не мог понять, как Хорикс собирается продать призрака, которого у нее нет и который ей зачем-то нужен. «Записку принес никто иной, как полковник ее охраны. Передал прямо мне в руки». «Я, как и ты, тоже без понятия». Баск нахмурился. «Тень, я не говорил, что я без понятия. Напротив, я очень многое понимаю». Он обошел вокруг меня и пьедестала. «Когда я впервые поднял эту тему в разговоре, она отказалась расстаться с тобой. А теперь, когда ты у меня, ей вдруг вздумалось тебя продать. Это уловка. Проверка». Теперь я понял, какую игру ведет вдова. Если Баск передумает, то будет выглядеть подозрительно. А если согласится купить меня, то двинется по пути, который выбрала для него Хорикс. «В нашем городе в подобные игры просто так не играют. Торы и Тал не занимаются пустяками, да и призраков похищают постоянно. Они все время переходят из одного дома в другой. Сотня здесь, сотня там. Какое значение имеет одна тень, если у аристократа их тысячи?» Я почувствовал, что это риторический вопрос, и поэтому не стал раскрывать рот. «Знаешь, что мы, аристократы, делаем, если у нас незаконно отобрали тень? Расплавляем твою половину монеты, отправляем тебя в бездну. Но ты, напротив, в целости и сохранности. Это означает, что ты ей нужен, и я желаю знать, зачем». Я пожал плечами. Баск угрожающе поднял дубинку. «Возможно, ей я нужен за тем же, зачем и тебе», — предположил я. Мне совсем не хотелось, чтобы меня снова ударили. Челюсть у меня до сих пор ныла, а перед глазами плыли белые точки. «Именно», — воскликнул Баск. «Но вот вопрос, Келтро. Почему? Возможно, Тал Хорикс — загадка, отшельница, хамоватая старая кошелка. Но те, кто сталкивался с ней, ее уважают и даже боятся. Однако она не бывает ни на балах, ни в театре. Она редко выходит из своей башни, только в тех случаях, когда идет на рынок душ. Она уже год не проводила взвешиваний. Я знаю одно — она не скупает краденое и не похищает души. Так зачем ей понадобился ты?» Я снова пожал плечами, и на этот раз дубинка ударила точно в цель, прямо по моим плечам. Я рухнул на пьедестал, и моя голова с глухим звуком врезалась в сейф. «Давай попробуем еще раз. Зачем ей такой замочный мастер, как ты?» «Возможно, причина в том, что я готовлю вкуснейшее рагу из долбанного кролика». Я получил еще один удар дубинкой. Баск выбивал меня, словно пыльный ковер, пока я не упал на колени. Каждый удар заставлял меня корчиться от боли. Устав, Баск отошел, тяжело дыша, и принялся поправлять куртку и заново укладывать свои редеющие волосы. «Не терплю теней, которые забывают свое место. Я выяснил, что дубинка творит с ними чудеса». «Мм», — отозвался я, борясь с болью. «Зачем ты ей нужен?» «Не знаю». Дубинка треснула меня по черепу. Мое лицо встретилось с полом. «Это правда!» «Выкладывай все, что знаешь!» — завопил Баск мне в ухо. «Она хочет провернуть ограбление?» «Нет!» Странное чувство преданности не позволило мне выдать то немногое, что я знал. Возможно, я не мог забыть про будущее, которое она мне предложила, про свободу, которую Баск никогда мне не даст. «Ладно, ладно!» Я поднял руки, трясясь от страха сильнее, чем мне бы хотелось. Боль — превосходное средство испытать масштабы души человека. Моя всегда была ближе к той части спектра, где находятся трусы. Лучше бежать, чем драться, я так считаю. Подобное качество могло бы уязвить чью-то гордость, но лично меня оно спасало бесчисленное множество раз. Я прекрасно понимал, какой ценностью обладает трусость и ложь. Она, как и ты, поручала мне открывать ящики. Там были только фамильные драгоценности, ничего больше». Мои слова, похоже, Баска не убедили. «Фамильные драгоценности?» «Шкатулки, украшенные самоцветами, и все такое, старье из ее коллекции». «Я тебе не верю». «Да мне плевать, во что ты там веришь!» — воскликнул я, свирепо глядя на него. «Хорикс придет за мной не потому, что я для нее важен, а потому, что я принадлежу ей! Она не допустит, чтобы ее обворовывали!» Я никогда еще не видел, чтобы лицо Баска так расплывалось в улыбке. Он оскалился, обнажив неестественно белые зубы. «Она старая затворница, неопытная и упрямая. Ей хочется поиграть? Я не против. И пока идет наша игра, я заставлю тебя открывать все замки, которые мне попадутся. Ясно, Келтро?» Я бросился на него. Не очень понимая, чего именно я хотел достичь, но внезапно я понял, что уже тяну к нему руки, пытаясь найти его горло. Мною управляли гнев и разочарование, и в тот миг я узнал, что такое преступление на почве страсти. Да, я лишился своей бренной оболочки, но зверь, сидевший во мне, похоже, выжил. Под слоем цивилизованности в нас скрыта дикость предков, и моя дикость проявилась в полной мере. Баск попытался отбиться дубинкой, он был слишком потрясен и даже не подумал позвать солдат. Я почувствовал, как медь ударила меня по запястьям, но желание задушить ублюдка заставило меня забыть про боль. Я негромко зарычал от ярости. Он снова обрел дар речи. «Назад! Назад, я сказал!» Я продолжал тянуться к нему. «Охрану!» Ноги Баска в модных туфлях заплелись, и он шлепнулся на задницу, вытягивая дубинку вперед. Тыльной стороной кулака я отбил его оружие в сторону, и оно полетело прочь по мраморному полу. Боль вонзилась мне в руку, словно наконечник копья. Ноги Баска переплелись с моими, и я упал на него, все еще пытаясь схватить его за горло. Я так стремился вцепиться в белую шею под бархатным воротником, что даже не заметил, как мои пальцы протыкают его кожу. Нет, не протыкают, проходят сквозь нее. Мои светящиеся пальцы ушли глубоко в его глотку, настолько, что я наткнулся на упругие стенки его трахеи и почувствовал, как кровь в его венах ритмично течет по моим парам. Этого оказалось достаточно, чтобы я на миг остановился, и за этот миг я почувствовал ледяные пальцы на моем собственном горле, ощутил, как в моей груди бьется испуганное сердце. Я отчаянно попытался сделать вдох, меня окружал холод, картинка перед глазами посинела, за облачком пара я увидел чье-то разгневанное лицо. Мое собственное. Я едва заметил, как телохранители оторвали меня от Тора. Мое тело вспыхнуло в тех местах, где к нему прикоснулись их перчатки с нитями меди, но боли я не почувствовал. Баск все еще корчился, лежа на полу, и с каждым шагом, который отделял меня от него, я ощущал, как жизнь утекает из меня. Мои руки дергались одновременно с его движениями, повторяли их. «Уберите его отсюда! Уберите!» — завопил он. Его горячее дыхание вырывалось из моего рта. Не знаю, какая магия связала нас, но эту связь разорвала хлопнувшая дверь. Меня сбросили с лестницы, и я приземлился рядом с двумя призраками, которые несли ведро с грязной водой. От удивления они пролили ее, намочив мою сорочку. Я позволил охранникам оттащить меня в гардероб. Если честно, я был слишком потрясен, чтобы как-то им противостоять, и поэтому не сопротивлялся, когда они втолкнули меня в темноту и заперли дверь. Я стоял, раскрыв рот. Мои глаза были открыты, но я ничего не видел. Я был слишком занят тем, чтобы привести свой разум в хоть какое-то подобие порядка. Меня кто-то окликнул. Возможно, этот голос уже давно звал меня, но сейчас я впервые его услышал. «Я говорю, Келтро, у тебя все хорошо». «Проклятый меч». «Что произошло?» — спросил он. Я умолк, поняв, что ответить мне нечего. Мои собственные умозаключения по-прежнему казались слишком нелепыми, невероятными. И все же... «Они причинили тебе боль? Баск однажды показал мне кузницу и опустил меня в огонь». Мысль о том, что сейчас я услышу новые истории, переполнила чашу моего терпения. «Заткнись! Хоть на секунду заткнись!» И даже сейчас меч не мог допустить, чтобы последнее слово осталось за кем-то другим. «Ну и ну!» «Послушай, ты...» Я вдруг понял, что, слушая его болтовню, я так и не узнал его имя. «Как тебя вообще зовут?» «У меня много имен. Черная смерть, Апсия, Ерра, Анкоу. Когда-то меня называли Костеруб». Я нетерпеливо замахал руками. «Неважно. Пока не выберешь одно из них, буду звать тебя Острый». «Острый? Ты же мертвопорабощенный, верно? Тебя поместили в безжизненный, неодушевленный предмет». «Об этом можно и не напоминать, но да. Я душа-клинок». «Ты хоть раз слышал про призрака? Тень, которых связали с кем-то живым?» «Ну да, были животные. Лошади, соколы, собаки. Это называется чужеродное порабощение, помнишь?» «Да, я знаю. Но я не про животных, а про людей. Живых людей». Острый задумался. «Я слышал пару историй», — осторожно протянул он. «И что это за истории?» «Ничем хорошим они не заканчивались. Палата кодекса запретила никситам заниматься этим за несколько веков до того, как меня поработили, а может, даже раньше. Более того, есть одна эпическая поэма о том, почему они...» Я заскрипел зубами с такой силой, с какой вообще можно скрипеть облачком пара. «Нет, никаких поэм, просто рассказывай как есть». «Ну, это было как-то связано с религией, то есть с тем, о чем аркийцы не думали уже много лет, с тех самых пор, как объявили о смерти богов. Похоже, раньше боги были среди нас». Они вселялись в тела людей, испытывали тех, кого встречали на своем пути. Никситам и палате кодекса это не понравилось. Они решили, что с помощью такого колдовства люди пытались действовать как боги. И что стало с теми людьми? Для тени ты очень мало знаешь о порабощении. Мне все это еще в новинку. Ну так вот, тело создано только для одной души, не для двух. И похоже, что такие штуки могут проделать только боги. Истории гласят, что люди сходили с ума, что за несколько дней их тела сгнивали изнутри. Кто-то разрывал себя на части голыми руками, сражаясь с чужой душой. Почти в каждом случае погибали обе души. Навсегда. Я инстинктивно ощупал себя, проверяя, на месте ли я, и не начал ли гнить. Но о безумии... Я ведь уже разговаривал с мечом. Задумываться об этом я не стал. И как они это назвали? Живопорабощение? Вселение, Келтро. Это назвали вселение. Вселение. Я снова и снова крутил в сознании это странное слово, словно заводную игрушку. Разбирал ее на части и снова собирал. Острый умолк. Возможно, сейчас он слышал, как лязгают шестерни в моем мозгу. Когда же молчание слишком затянулось, он заговорил, и в его голосе зазвучали нотки страха. «А почему ты спрашиваешь?» Я вздохнул, еще не до конца веря в происходящее. «Твою мать! Терпеть не могу, когда кто-то оказывается прав. Особенно боги». «Потому что господин меч острый. Я, кажется, только что вселился в Тора Баска».